Дейлор Смит. Точка бифуркации. Книга 15. Глава 1. Нет худа без добра. Первое, что возникло в голове, когда я немного пришел в себя. Так как я и хотел, Романовым не достанется абсолютно ничего, даже головная станция. Впрочем, при таких раскладах мало что достанется и нам. Отходняк от взрыва длился недолго. Я лежал на земле, сложив руки на груди и задумчиво пялился в небо. Ветер гнал клочья дыма над верхушками деревьев, а где-то вдали скрипели ветки, обломанные ударной волной. Калю тем временем, подчиняясь моему приказу, докладывала обстановку. «Хорошая новость, господин. Все живы. Плохую вы знаете сами. Станции больше нет». «Знаю. Не то слово. Один из крупных кусков ограждающей конструкции этой самой станции сейчас валялся всего в нескольких метрах от меня. Серая глыба размером с половину легковушки покоилась на земле, прежде скосив по пути не один десяток молодых деревьев. Не знаю, что это был за материал, но весила эта махина весьма прилично. Только могучий дуб сумел остановить ее полет. И то ценой собственной жизни. Вдоль ствола тянулась глубокая трещина, видная даже отсюда, а его крона заметно осыпалась. Лежит себе, отдыхает. Едва оказавшись рядом и найдя меня взглядом, произнес Степа, следом недолго думая, присаживаясь рядом. «Я не отдыхаю», — хмуро бросил я в ответ. «Да?» — он повернул ко мне голову, глаза светились иронией. «Да». «Ну, тогда поаккуратней давай, не перетрудись ненароком». Деланно серьезно кивнул товарищ, следом невозмутимо уставившись в сторону поверженного дуба, по моему примеру изучая его рану. «О, все живы! Я рад!» На этот раз подал голос Максим, которого бесы перенесли к нам спустя десяток секунд после Остапова. Он, оглядываясь, поправил ремень на поясе и только после этого приблизился. «Что делаете?» «Не знаю». Тут же покачал головой Степа и, не выходя из принятого образа, добавил. «Но не отдыхаем. Не подумай». Ну это хорошо, что ты предупредил сразу. А то я только хотел именно это и подумать». Также, присаживаясь рядом, произнес Аверин, проследив за нашими взглядами. «Мы сидели так почти минуту в молчании, каждый думая о своем. Только запах гари и редкие потрескивания еще догорающих веток напоминали о том, что произошло в этом лесу несколько минут назад. Тишину нарушил Степан, которому быстро наскучило просто сидеть». «И все же, чего мы ждем?» «Я злобу аккумулирую», – отозвался я, не поворачивая головы. Новая волна гнева и вправду накатывала. Мысль о том, что произошло, не давала покоя. О проблеме приближающегося инопланетного вторжения в наш мир мне, возможно, было известно чуть ли не одному из первых на планете. Но с момента возвращения себе своего тела я был вынужден заниматься совсем другими проблемами. Сегодня же я, наверное, впервые всерьез задумался о масштабе происходящего. Эти твари, старательно пытающиеся вторгнуться на территорию нашей планеты ублюдки, очевидно, преследовали самые что ни на есть хищнические интересы. Не было с их стороны попыток отправить своих послов, наладить контакт или хотя бы просто выйти на связь. Нет, вместо этого они просто изо всех сил старались как можно быстрее отстроить военные базы, что уже само по себе говорило о многом. Параллельно установить и активировать головную станцию, а затем отправить с нее сигнал. Последняя, как я понял, играла роль своеобразного маяка, который передает данные о своем местонахождении в космос. Что враги планировали делать дальше, оставалось только догадываться. Простора для фантазий здесь хватало. Но в то же время особых иллюзий на какие-то мирные инициативы с их стороны питать точно не приходилось. Нас ждала война. И если учесть, что навыков дипломатии до сих пор никто из иномирцев не продемонстрировал, эта война, по моему мнению, была неизбежна. особенно с учетом их сегодняшнего успеха. А если она неизбежна, бить нужно первыми. Жестко, стремительно, безжалостно. Быть может, тогда будет хоть какой-то шанс, что нас начнут воспринимать всерьез, как сильных и равных, а не как отсталых аборигенов, которым уготована судьба удобрений для их будущих владений. Ну уж нет, суки зеленые. Такую судьбу для своей планеты я не допущу. Этот мир мне давно полюбился. А-а-а. И долго еще? Отреагировав на мою реплику, произнес товарищ. Нет, почти все. Придя к мысли, что время валяться на земле подошло к концу, я медленно поднялся на ноги. Следом бегло оглядел своих товарищей и тут же отдал команду бесам готовиться к перемещению. К слову, небольшая пауза после взрыва была выдержана еще и потому, что отряду цесаревича нужно было вновь собраться, выпустить пар и успокоиться. Случившееся по докладу моих бесов немало разозлило Романова. «Вы как? Все живы?» – сказал я, осматривая лица людей, едва мы оказались на небольшой полянке, через которую шел Глеб со своей охраной. Вопрос был скорее риторическим. Информацию о том, что человеческих потерь нет, мне донесли почти сразу, как бесы смогли в этом убедиться. Взрыв хоть и был достаточно мощным, чтобы полностью уничтожить установку, но при всем этом серьезного вреда одаренным нанести не мог. Ни та мощность, ни те материалы, и в конечном счете не та цель. Им важно было не позволить, чтобы станция досталась нам. И это им удалось. В следующий раз при наших с ящерами взаимодействиях это стоит учитывать. «Вашими молитвами», – улыбнулся Якушев, появляясь из-за дерева и отряхивая одежду. «Княжича сюда вел один из моих бесов. От перемещения Андрей отказался, сославшись на то, что его и так подташнивает. Признаю, у таких скоростных передвижений по изнанке есть свой побочный эффект, к которому далеко не просто привыкнуть». Хотя мои друзья, казалось, уже относились к этому вполне спокойно. Принц же на мой вопрос ограничился коротким кивком. Он стоял с напряженным лицом и от каких-либо комментариев предпочел отказаться. «В общем, несмотря на то, что нас немного прервали, мои планы не изменились», – произнес я, окидывая собравшихся взглядом. «Я намерен отправиться в разлом. Андрей, ты со мной?» «С предвкушением ожидаю». Кивнул княжич, и голос его звучал жестко. «Хотелось бы поквитаться», — добавил он, стряхивая обнаруженный на плече кусок земли. «Славно», — коротко ответил я, переводя взгляд на цесаревича. «Тебя, Глеб Владимирович, перенести во дворец или предпочитаешь здесь дождаться нашего возвращения?» «Мы останемся здесь», — произнес он после короткой паузы. «Тем более, нужно встретить группу ученых-исследователей, чтобы они могли без всяких проволочек добраться до того, что осталось от базы, и приступить к работе». «Ученых-исследователей?» – нахмурившись, переспросил я. «Меня никто об этом не предупреждал». «А ты что, против, Алексей Михайлович?» – в тон мне произнес цесаревич. «Мог бы быть, если бы кто-то удосужился спросить». Холодно ответил я, выдерживая его насторожившийся взгляд. Напряжение между нами с Романовым быстро возрастало. Казалось, еще недавно мы бились едва ли не в составе одного отряда, я спасал его жизнь, их дворец и сам род. Они же со своей стороны всячески помогали мне вернуть имя моего дома, наше влияние и деньги, а также своим авторитетом прикрывали от находящихся в нерешительности спящих врагов. И как же быстро все сейчас менялось. Сегодня я отчетливо ощущал, что меня уже не поддерживают, а скорее пытаются приструнить, поставить на место, наказать. Есть ли у господствующей в нашей империи семьи моральное право на такие действия? Думаю, если быть честным и стараться смотреть объективно, то, пожалуй, да. Мое самоуправство действительно порой выходит далеко за пределы допустимого. Но я прекрасно помню и то, что позволялось моим врагам, как эти самые рамки для них раздвигались и как все это сходило им с рук. Готов ли я теперь мириться с таким отношением? Увы, но нет. Конечно, противостоять императору и его сыну открыто, то бишь идти на бунт – глупость редкая. Даже если не задавят силой, то объявят вне закона. Жить в таком случае в этой империи мне станет тяжело. Однозначно пострадает княжество. А свергать власть Романовых и в целом думать в эту сторону в мои планы сейчас точно не входило. Следовательно, нужно действовать иначе. Искать лазейки и оставаться в рамках правил, но при этом отстаивать свое. Иначе уважать не будут. Только пользоваться. Это дело государственной безопасности, князь. Твердо, можно даже сказать жестко, произнес принц. Угроза даже не имперского, а планетарного масштаба. У нас нет времени на лишние разговоры и увещевания. Земли и территории любого княжества, будь то твое, Пожарских, Белорецких, Островских или кого бы то ни было, будут использованы во благо империи нашими силами в случае нужды. И ты не можешь этому противиться. На этих словах его взгляд заострился, словно он хотел уловить на моем лице малейшее выражение недовольства, протест или намек на сопротивление. Неожиданно напряглись и бойцы его охраны. Их жесты, казалось, синхронизировались. Кто-то сжал оружие крепче, кто-то чуть повернул корпус. Все это были мелочи, но я замечал их, как и мои люди. Впрочем, это не зря. Что же касалось слов Романова, это были прекрасные аргументы. Я бы даже сказал, довольно справедливые, если бы не одно «но». Формальные допуски, разрешения на проезд или какие-либо работы всегда, абсолютно всегда согласовывались между соответствующими службами. О принужде и главами княжеств с монархом лично. В моем же случае это была вполне очевидная демонстрация. В аристократическом обществе все эти нюансы играли важную роль, и не замечать их было нельзя. «И в мыслях не было, ваше высочество», – кивнул я на сказанное и следом спокойно добавил. «Добро пожаловать. Мои люди не будут препятствовать». «Рад слышать», – столь же сухо и безэмоционально отозвался принц. Его голос не выдавал ни облегчения, ни удовлетворения, лишь констатацию факта. Он коротко кивнул и развернулся в сторону своей охраны. Как же быстро цесаревич умел превращаться в отца. Вспыхнувшее раздражение пришлось подавлять. Об этом всем мне явно стоит подумать на досуге и тщательно все взвесить, прежде чем выстраивать свою линию поведения. Впрочем, кое-что было решено сделать уже сейчас. Едва заметно сжав зубы, я отдал несколько приказов своим бесам, после чего скомандовал Кале переносить нас вместе с Якушевым и моими товарищами к аномалии. «Ну и подъемчик сегодня нам устроили. Давно я от экрана не вставал!» Пытаясь немного разрядить обстановку, произнес мужчина в очках и с короткой бородой, почесав шею и криво улыбнувшись. «Куда, кстати, едем-то? Нам кто-нибудь объяснит уже? Артем Филиппович, может, будут какие-то подробности?» На этих словах взгляды всех присутствующих вновь скрестились на лидере группы. Мужчина был уже в годах, заметная седина на затылке и абсолютно гладкая лысина от самой макушки ясно говорили о возрасте. Лицо его оставалось спокойным, но внимательные глаза выдавали напряженность. «Ответ прежний, господа», – качнул головой пожилой мужчина, опуская взгляд вниз, словно и сам был не слишком доволен ситуацией. «Меня, как и вас, подняли в спешке, буквально с кровати. Есть информация об очередном пробое и новой базе пришельцев. Собственно, оборудование, которое мы везем с собой, недвусмысленно намекает на это. Что же касается самого места назначения, была строгая инструкция не обсуждать его до прибытия на объект. Впрочем, сейчас уже больше не вижу смысла таить. С минуты на минуту все и так станет ясно». На этих словах он перевел взгляд за окно, затем вытянул руку и указал пальцем в сторону обочины. «Мы направляемся в Темногорск». «Темногорск?» Тут же воскликнули сразу несколько человек, и в салоне повис возмущенный гул. Во взглядах ученых читались самые разные эмоции, от удивления и недоумения до явного страха и плохо скрытого недовольства. Кто-то нахмурился, кто-то зашептался с соседом, переглядываясь, и даже те, кто молчал, явно были шокированы услышанным. «Но за что?» Первой не выдержала единственная женщина в команде, бледнее и стараясь скрыть испуг в глазах. «Это шутка какая-то?» Недоверчиво хмыкнул один из мужчин, сложив руки на груди. «Нас отправили в ссылку? Мы же «Мы...» — начал было другой, но его прервали. «Вы лучшие специалисты нашего научного центра, господа», — твердо произнес Артем Филиппович, привлекая внимание поднятой рукой. «Успокойтесь, я прошу вас». «Действительно, Темногорск», — пролепетала женщина, вглядываясь в мелькнувший за окном дорожный знак, подтверждающий слова руководителя. «Во-первых, мы все здесь взрослые люди и должны отличать реальность от стереотипов», — снова заговорил лидер группы, чуть повысив голос, чтобы перекрыть гул. «О княжестве и его светлости князя Черногвардейцева, как и о нем самом, действительно ходит множество слухов. Но прошу вас, будьте выше всех этих сплетен». «Какие сплетни, Артем Филиппович?» Горячо отозвался мужчина средних лет, сжимая ладонью подлокотник сиденья. «Там, то есть уже здесь, он управляет демонами, это факт, здесь бесы!» «Что именно является ядром его силы, никакие не слухи», — тихо, но отчетливо добавила женщина, будто подытоживая сказанное. «Это известно каждому». «Говорят, их земля проклята», — мрачно заметил еще один ученый, откинувшись на спинку сиденья. «Тише, господа», — перебил нарастающий шум Артем Филиппович, повысив голос, но сохранив подчеркнуто спокойный тон. «Мы под защитой императора. Наша задача ясна – исследовать территорию и находящиеся на ней объекты. Это командировка всего на неделю, не больше». Он сделал паузу, обводя взглядом возмущенных подчиненных. «А теперь возьмите себя в руки и перестаньте молоть всякую чушь. Я уверен, что по возвращении мы будем со смехом вспоминать свои сегодняшние страхи и сможем развеять перед коллегами самые гнусные слухи об этом месте. Нас, кстати, обещает встречать сам цесаревич», — добавил Артем Филиппович, следя за реакцией окружающих. «На объекте находится его высочество Глеб Владимирович». Последняя фраза заставила всех примолкнуть и задумчиво переглянуться. Некоторое время в салоне царила напряженная тишина, нарушаемая лишь звуком мотора. Каждый по-своему переваривал услышанное. Кто-то закусил губу, кто-то откинулся назад, стараясь не встречаться глазами с другими, но никто больше не спорил. Упоминание о фигуре цесаревича заметно охладило разбушевавшуюся фантазию пассажиров и немного остудило их страхи. Людям почему-то казалось, что наследник престола априори не может находиться в заведомо опасном и ненадежном месте, каким им виделись эти земли. Логика была проста. Если его высочество находился здесь, значит, территория находится под контролем. А количество охраны, сопровождавшей принца, по мнению большинства, должно было сделать обстановку не только безвредной, но и благонадежной. «Когда будут остальные подробности?» — вновь нарушил повисшую тишину мужчина в очках, поерзав на сиденье. «Видимо, уже на месте. Хватит меня об этом спрашивать», — проворчал Артем Филиппович, и в его голосе впервые прорезалась явная нотка раздражения. Но тут же, спохватившись, он поспешил добавить мягче. «В общем, успокойтесь. С нами вдобавок едет машина охраны. Его высочество и его люди, как я и сказал, встретят нас на объекте. Все будет хорошо. А теперь давайте немного помолчим». Едва последняя фраза была произнесена, и в салоне небольшого минивэна вновь воцарилась тишина, как раздался резкий хлопок. Автомобиль ощутимо тряхнуло, после чего он запетлял и начал стремительно сбавлять скорость. «Твою мать! Началось!» — пискнула женщина, хватаясь за сумочку. «Да едьте твою! Тишина!» — рявкнул Артем Филиппович, вскакивая на месте. Следом он повернулся к водителю, ловя его взгляд в зеркале заднего вида. «Ну что там?» «Кажись, колесо лопнуло. Черт!» — протянул тот, нервно сворачивая к обочине. Через минуту все пассажиры уже стояли на улице. Одни молча потягивали сигареты, другие разминали затекшие конечности после долгой езды, а самые любопытные столпились над плечом у водителя, наблюдая за его работой. Следовавший сзади автомобиль сопровождения тоже остановился. Несколько бойцов отошли в ближайшие кусты, тогда как все остальные также зависли за спиной меняющего пробитое колесо на запаску мужчины. «Нехило так», – пробормотал один из ученых, разглядывая внушительную дыру в лопнувшем колесе. «Ага, новое», – вздохнул водитель, вытирая ладонью лоб. «Жалко». «Алла, хватит смолить, ты капаешь мне на нервы», – не выдержал Артем Филиппович, уставившись на женщину, нервно прикурившую уже третью сигарету подряд. Та молча ее затушила о подошву ботинка и спрятала окурок в карман, бросив на руководителя взгляд полной обиды, после чего, не говоря ни слова, направилась обратно в салон. Операция в умелых руках не могла занять много времени, поэтому уже в скорости автомобили вновь наполнились людьми и, соответственно, тронулись с места. Однако не прошло и полминуты езды, как водитель, грязно выматерившись, вновь нажал аварийную кнопку и стал парковаться к обочине. «Ну что там опять, Лёва?» выдохнув, бросил Артём Филиппович, хватаясь за поручень. «Руль потяжелел», нервно ответил водитель. «Датчики на панели приборов показывают потери давления». В салоне минивэна на этот раз воцарилась гробовая тишина. Люди молча и испуганно обменивались взглядами, не решаясь как-то комментировать происходящее вслух. Зато не стеснялся в выражениях вышедший наружу водитель. Если опустить серию забористого мата и сыплющихся проклятий на все и вся в этом мире, становилось ясно, что на этот раз спустили сразу все четыре колеса.